Куда девались все остальные, один бог знает. И тогда он пошел работать на старика? Да, Уиллер теперь вполне созрел для этого. Старик, как ты знаешь, стал современным мифом. Никто его не видит, никто не в силах предугадать, что он прикажет через минуту. Кливленд Уиллер укрылся в его тени и исчез для людей почти так же, как и сам босс. Старик всегда был затворником, а после появления Клива еще больше отдалился от людей. Впрочем, с ним это дело обычное. То долгие периоды полного покоя, а потом вдруг неожиданные выезды с рекламной шумихой и деловые встречи. Можно предположить, что какой-нибудь могучий гений из его подручных все это придумывает. Кто может знать? Только люди, наиболее приближенные к нему, Уиллер, Эпстейн и я. Я лично ничего не знаю. А Эпстейн умер. Да, Эпстейн умер. Значит, остается один Уиллер. Что до меня, я личный врач старика, а не Уиллера. И нет никаких гарантий, что когда-либо стану и его врачом. Джо Триллинг пошевелил затекшими ногами и откинулся на спинку сиденья, задумчиво глядя в темноту, наполненную шепотом древесной листвы. «Суть начинает проясняться», — пробормотал он. «Старик на излете. Ты тоже легко можешь вылететь. Правда, к счастью, в другом направлении. Уиллер останется один, без присмотра». «Вот именно. И я до конца его не понял. Не ведаю, что он намерен делать. Знаю одно. В его руках будет сосредоточена такая власть, какой не обладает ни один человек на Земле. У него будет столько денег, что вряд ли он пожелает обогащаться и дальше. Масштабы его состояния будут превосходить все, что мы можем себе представить. Но меня тревожит другое. Уиллер — это человек, которому жизнь, можно сказать, убедительно доказала. Быть добрым, сильным, великодушным, честным — не очень-то выгодно. Возникает вопрос, куда именно толкнет его этот жизненный опыт? Если предположить, что за последние годы все больше решений исходило от него, можно попытаться экстраполировать, куда он направит свою энергию. Пока можно быть уверенным только в одном. Ему будет удаваться все, что он задумает. Так уж у него повелось. «Короче, ты пытаешься уяснить, чего он хочет, чего может желать такой человек, как он». «Я знал, что ты тот самый парень, который сейчас мне нужен», — сказал Карл, и в его голосе прозвучали чуть ли не счастливые нотки. «Именно так. Что касается меня лично, работу я себе найду без малейшего труда. Был бы тут Эпстейн, все казалось бы проще, но он мертв и сожжен». «Сожжен?» «Да, тебе это, конечно, неизвестно. Таковы инструкции старика. У нас много пишут о частных плавательных бассейнах с холодной и горячей водой. Но, ручаюсь, тебе никогда не доводилось слышать о человеке, у которого в нижнем помещении двухэтажного подвала имеется личный крематорий». Джо развел руками. «Конечно, если ты можешь в любую минуту вытащить из кармана 2 миллиарда долларов наличными, тебе легко получить все, что угодно. Между прочим, а как насчет законности?» «Точь в точь, как ты сказал. Все законно, когда у тебя есть 2 миллиарда наличными. Все прошло, не подкопаешься. Окружной медицинский эксперт прибыл и подписал все бумаги. Когда старик отдаст концы, он тоже приедет. Это особо предусмотрено в завещании». «Но ты не подумай, что я хочу бросить тень на эксперта. Он не был подкуплен. Тело Эпстейна он освидетельствовал самым тщательным образом». «Это все ясно. Тревожит-то тебя другое. Что будет потом?» «Правильно. Что сделал старик за последние 10 лет после появления Уиллера, и чем это отличается от предыдущего направления его деятельности? И в какой мере это различие следует приписывать влиянию Уиллера? Вот в чем нам надо разобраться, Джо. Отсюда мы можем уже экстраполировать, как Уиллер намерен использовать величайшее экономическое могущество, которым когда-либо в мире обладал один человек». «Об этом давай поговорим», — сказал Джо, и на губах у него появилась тень улыбки. Карл Триллинг знал характер брата и ответил ему таким же намеком на улыбку. Разговаривали они еще долго. Крематорий в нижнем помещении двухэтажного подвала был построен в строго функциональном стиле. Никаких ритуальных деталей, ничего такого, что могло бы вызвать эмоции. Мы располагаем подробным описанием событий, случившихся, когда после долгих-долгих ожиданий старик, наконец, умер. Все было сделано в точном соответствии с его указаниями немедленно после того, как смерть его была засвидетельствована медицинским экспертом и до официального оповещения о случившемся. И вот с пугающим лязгом раскрылась квадратная пасть печи, и оттуда вырвались волна жара и сноп света того оттенка, который у кузнецов в давние времена назывался соломенно-желтым. Простой, безо всяких украшений гроб медленно вкатился внутрь, по углам его сразу вспыхнули язычки пламени, и дверцы печи с грохотом захлопнулись. Медицинский эксперт наклонился над маленьким столиком и поставил свою подпись в двух местах. Карл Триллинг и Кливленд Уиллер сделали то же самое. Эксперт оторвал от блока копии документов, сложил их и сунул в нагрудный карман. Он взглянул на квадратный проем печи с железными дверками, открыл было рот, снова закрыл его и пожал плечами. «Всего хорошего, доктор», — сказал он, протягивая руку Триллингу. «Всего доброго, доктор. Ругози ожидает вас за дверью, он вас проводит». Молча пожав руку Кливленду Уиллеру, эксперт ушел. «Я понимаю, что он сейчас испытывает», — сказал Карл. «Нужно было сказать какую-нибудь фразу, нечто запоминающееся, как-никак конец целой эпохи, что-то вроде «один маленький шаг человека». Кливленд Уиллер улыбнулся. «Если вы думаете, что процитировали первые слова астронавта после высадки на Луну, то сильно ошибаетесь. Первые слова он сказал на стремянке, выйдя из кабины, когда ткнул носком башмака лунный грунт. Он сказал: «Грунт здесь мягкий, я легко могу расшвыривать его башмаком». И мне это всегда нравилось гораздо больше, потому что было естественно, а не придумано и заучено заранее. Так и тут. Эксперт попрощался, а вы ему сказали, что шофер ждет его за дверью. Мне это нравится больше, чем всякие торжественные слова. Я думаю, тому человеку это тоже понравилось бы», — добавил Уиллер, мотнув своим сильным, слегка раздвоенным подбородком в сторону излучающих жар черных дверец. «Но он-то был не совсем человек». «Говорят», — бросил Уиллер с полуулыбкой и отвернулся. И в эту секунду Карл почувствовал, наступил решающий момент. Он произнес нарочито бесстрастным голосом. «Я сказал насчет человека, в буквальном смысле этого слова, Уиллер». И тут уже не столь важным было, что именно сказал Карл. На это Уиллер мог ответить еще одной полуулыбкой и промолчать. Но интонация и, пожалуй, само обращение «Уиллер» — у деловых людей всегда существует определенный ритуал. Для нескольких людей его уровня и ближайших подчиненных он был Клифф. Для нижестоящих он был мистер Уиллер в разговоре и просто Уиллер за глаза. Но никто, даже из равных ему, никогда не решился бы назвать его в лицо Уиллер. Как бы там ни было, слова Карла заставили Кливленда Уиллера отпустить дверную ручку, за которую он уже взялся, и обернуться. Лицо его выражало любопытство и настороженность. «Вы уж растолкуйте мне, доктор, что все это значит». «Я сделаю нечто большее. Идемте со мной», — ответил Карл. И без лишних объяснений направился в угол комнаты, отгороженной печью, предоставив Уиллеру самому решать, идти ему за ним или нет. Уиллер пошел. Дойдя до угла, Карл повернулся к нему. «Если вы когда-нибудь скажете кому-либо о том, что сейчас увидите, я просто откажусь от всего. А если вздумаете вернуться сюда, вы не найдете здесь ничего, что подтвердило бы ваши слова». Он вынул из-за пояса широкую, дюймов 4, стальную пластинку сложной формы и воткнул ее куда-то в шов между массивными камнями, из которых была сложена стена. Весь угловой участок стены начал бесшумно и тяжело подниматься вверх. Глядя на глыбу, можно было легко убедиться — это настоящие камни, и пробиться сквозь них обратно, не зная секрета, было бы нелегкой задачей. Карл зашагал по коридору, по-прежнему не оглядываясь и предоставляя самому Уиллеру решать, идти за ним дальше или нет. Уиллер шел. Карл слышал его шаги и отметил с удовольствием, что когда тяжелые блоки шурша опустились вниз и прочно сели на свое место, закрыв путь назад, Уиллер, может быть, и оглянулся, но не остановился. «Вы могли заметить, что мы с вами шли вдоль боковой стены печи», — сказал Карл с интонацией гида. «А сейчас мы позади нее». Он посторонился и пропустил Уиллера вперед в маленькое помещение. Задняя стенка печи была точно такая, как и передняя. На рельсах, входящих в печь, стояла тележка с уже знакомым гробом, углы его были обуглены. Крышка и стенки мокрые, над гробом вился легкий порог. В глубине помещения на маленьком столике лежал небольшой черный чемодан. Уиллер не отводил взгляда от гроба, сохраняя внешне полное спокойствие. Карл прекрасно понимал, чего стоит Уиллеру это самообладание. «Я хотел бы, чтобы вы мне все объяснили», — сказал Уиллер и рассмеялся. Смех его прозвучал вымученно, и Карл про себя отметил, что это первое проявление неуверенности Уиллера. «Сейчас объясню». Он щелкнул замком чемодана и раскрыл его. Внутри были различные инструменты, сверкающие хромом и сталью, и небольшие флаконы в кармашках. «Когда кремируют крышку, не приколачивают», — весело сказал Карл и подсунул нож под один из углов. Затем он ловко ударил ладонью по рукоятке, и крышка гроба приоткрылась. «Прислоните ее, пожалуйста, к стене позади вас». Кливленд Уиллер молча выполнил его просьбу, сохраняя по-прежнему спокойное выражение лица. «Вот это мужчина», — подумал Карл, — «настоящий мужчина». Они стояли по сторонам гроба, глядя на покойника. «Здорово состарился», — произнес Уиллер. «Вы его не видели последние дни?» «Я его не видел в гробу», — сказал Уиллер. «Но за последний месяц я провел наедине с ним в комнате больше времени, чем за все предыдущие годы. Конечно, каждая встреча продолжалась всего несколько минут. Ладно, лучше расскажите мне об этой бутафорской печи». «Она вовсе не бутафорская. Когда мы здесь все закончим, она отлично выполнит свое предназначение». «Тогда к чему весь этот театр?» «Все придумано для медицинского эксперта. Бумаги, которые он подписал, пока что не больше, чем липа. Вот когда мы закатим этот ящик назад в печь и включим ток, они станут совершенно законными». «А почему не сожгли его сразу?» «Вы сейчас все узнаете». Карл потянулся к гробу и распрямил скрещенные руки покойника. Они неподатливо разогнулись, и он прижал их к бокам. Затем он расстегнул пиджак, откинул его полы, расстегнул пуговицы сорочки и молнию на брюках. Покончив с этим, он поднял голову и встретился глазами с острым взглядом Уиллера. Тот смотрел не на тело старика, а на него. «У меня такое ощущение», — сказал Уиллер, — «что я до этой минуты никогда вас не видел». Карл Триллинг ответил ему мысленно: «Зато видишь теперь». И подумал: «Спасибо, Джо, ты был совершенно прав. Ты нашел ответ на этот мучительный вопрос, как мне вести себя. Ты сказал тогда: говори на его языке, будь таким, как он, все время». «Хорошенькое дело», — сказал тогда Карл. «Попробуй-ка быть таким, как он, человеком без иллюзий, от них никакой пользы и без надежд, кому они нужны, обладающим нерушимой привычкой преуспевать, человеком, который может сказать: сегодня хорошая погода, таким тоном, что все вокруг вскакивают по стойке смирно и отвечают: так точно, сэр». Но вслух Карл ответил только: «Вы были слишком заняты всегда». Он снял пиджак, сложил его, положил на столик рядом с инструментами, надел хирургические перчатки и вынул из стерильного чехла скальпель. Некоторые падают в обморок, когда впервые присутствуют при вскрытии. Уиллер натянуто улыбнулся. «Я не умею падать в обморок». Он действительно не упал в обморок, у него только вырвался негромкий возглас удивления. «Так и знал, что вы удивитесь», — почти весело сказал Карл. «Если вас интересует...» Впрочем, он действительно мужского пола. «Судя по всему, этот вид яйцеродный. Они млекопитающие, но откладывают яйца. Интересно было бы поглядеть на самку». «До этого мгновения», — сказал Уиллер деревянным голосом, словно загипнотизированный. «Я думал, что ваши слова, он не человек, просто фигура речи». «Нет, вы так не думали», — отрывисто бросил Карл. Оставив слова висеть в воздухе, он ловко расстёк скальпелем труп от грудины до низа живота. Неопытному человеку всегда нелегко это видеть. Трудно осознать, что труп ничего не чувствует. Карл ожидал, что Уиллер содрогнется или ахнет, но тот только затаил дыхание. «Чтобы разобраться во всех деталях, нам потребовались бы многие месяцы», — сказал Карл, искусно делая поперечный разрез в нижней части живота. «Но одну вещь я хочу вам показать». Ухватившись за ткань тела слева от крестообразного пересечения надрезов, он оттянул ее кверху и влево. Подкожные слои отделялись легко вместе с жировым слоем. Они были не розовые, а беловато-зеленоватые. Теперь обнажились мускулы на ребрах. «Если бы вы прощупали его грудь», — сказал Карл, показывая пальцем на нетронутую правую сторону, «вы бы почувствовали совершенно нормальные ребра, как у человека. А теперь поглядите сюда». Несколькими умелыми взмахами он отделил мускульные волокна от кости и поскоблил ребро. Оно обнажилось, но Карл продолжал скоблить в промежутке между этим и следующим ребром, и сразу же стало ясно. Ребра соединены между собой тонкой пластиной кости или хитина. «Похоже на китовый ус», — сказал Карл. «Посмотрите». Он вырезал кусок и согнул его. «Боже мой! А теперь посмотрите на это». Карл взял хирургические ножницы и рассек грудину сверху вниз, затем сделал поперечный разрез по нижнему краю ребер. Поддев пальцы под этот разрез, он приоткрыл одну сторону грудной клетки, словно тверку. Обнажилась легочная ткань. Она была не розовая, не черно-коричневая, как бывает у курильщиков, а желтая, цвета чистой серы. «Метаболизм у него фантастический», — сказал Карл. «Точнее, был фантастический. Он нуждался в кислороде, как и мы, но мог потреблять его только химически связан. В виде окиси углерода, окислов серы, а больше всего углекислого газа. Свободный кислород старик переносил с трудом. Пока он был молод, у него хватало сил проводить целые часы в воздушной среде. Но с годами он все больше и больше времени вынужден был оставаться в привычной для него среде, в общем, похожей на смог. Так что его затворничество и редкое появление на людях вовсе не такой уж каприз, как считала публика». «Но что он такое? Откуда?» — спросил Уиллер, растерянно показав рукой на труп. «Я знаю об этом не больше вашего. Прилетел каким-то образом, откуда-то. Короче, пришел, увидел и... А теперь поглядите сюда». Карл раскрыл вторую половину грудной клетки и отломал грудину. Легочная ткань не была разделена на два легких, а занимала всю внутренность грудной клетки. «У него одно сплошное легкое, хотя оно и делится на две доли». «Верю вам на слово», — сказал Уиллер внезапно охрипшим голосом. «Но что это такое, черт возьми?» «Двуногое существо, лишенное перьев», — как некогда называл человека Платон. «Я не знаю, что оно такое. Знаю только, что оно существует, и решил, что вы тоже должны об этом знать». «Но вы уже знакомы с его анатомией. Совершенно очевидно. Вы все это видели раньше». «Правильно. Эпстайн». «Эпстайн». «Именно. Старику нужен же был какой-то посредник, который проводил бы по много часов и с ним, и с нами. Эпстайн был, можно сказать, его правой рукой. Ему приходилось дольше старика дышать нашей атмосферой, но в конце концов наступила расплата. Он и умер от этого». «Но почему вы раньше ничего не сказали?» «Ну, прежде всего потому, что мне дорога моя шкура. Я мог бы сказать репутация, но шкура будет точнее. Я подписал контракт на работу в качестве личного врача. Ему действительно нужен был обычный земной врач. Это тоже своего рода маскировка. Но лечил я его в основном по телефону, и, как я теперь понимаю, больше для отвода глаз. Мне звонили от него и сообщали симптомы. Я осторожно предлагал диагноз и назначал лечение. Вскоре мне снова звонили и сообщали, что больному стало лучше. И на этом все заканчивалось». «Да что там, мне даже приносили на анализ кровь, мочу и тому подобное, и я их исследовал. Конечно, мне и в голову не приходило, что они не имели никакого отношения к старику, равно как и тот труп, об осмотре которого медицинский эксперт только что подписал протокол». «Какой еще труп?» — Карл пожал плечами. «Ему все было доступно и дозволено». «Значит, медицинский эксперт осматривал не его?» — Уиллер показал рукой на гроб. «Конечно, нет. У печи есть, как видите, задние дверцы. Фокус здесь простой. Этот гроб был в печи, а двойник, бог его знает, откуда он появился, только я тут ни при чем, клянусь вам, лежал с той стороны в гробу в ожидании медицинского эксперта. Когда мы там нажали кнопку, ток в печи выключился, гроб с двойником вкатился в печь, а этот был вытолкнут из печи, да еще полит водой. Я имел личные, строго секретные инструкции, они касались как Эпстайна, так и самого босса. Мне было предписано после осмотра тела экспертом и кремации двойника вернуться сюда одному, через час убедившись, что никто за мной не следит, и нажать вторую кнопку с задней стороны печи, чтобы отправить второй гроб на кремацию. Мне было запрещено задавать вопросы, предпринимать какие-либо исследования и тем более кому-либо сообщать об этом, что, впрочем, типично для многих его распоряжений и также не поддавалось объяснению. Он неожиданно рассмеялся. «Вы знаете, почему старик и Эпстайн тоже никогда никому не подавали руки? Вы, наверное, этого не замечали?» «Я полагал, что он просто боится заразы. Нормальная температура его тела была 47 градусов». Уиллер потрогал одну свою руку другой и ничего не сказал. Когда Карл почувствовал, что молчание уже достаточно сгустилось, он весело спросил. «Ну, босс, и что будем делать дальше?» Кливленд Уиллер медленно перевел взгляд с гроба на Карла, как бы с трудом отрываясь мыслями от покойника. «Как вы меня назвали?» «А это просто фигура речи», — улыбаясь, сказал Карл. «Я ведь по существу работаю на компанию, а компания — это вы. Приказы, которые я получил, будут выполнены до конца, когда я нажму на эту кнопку. Других распоряжений у меня нет, так что решать вам». «Вы имеете в виду его? Что нам делать с ним?» — переспросил Уиллер, снова переводя взгляд на гроб. «Да, именно.